Как сильно повлияли на них бульварные романы и романы ужасов, читавшиеся молодым Алексеем Пешковым. Как часто за грубостью отдельных сцен скрывается неумение изобразить душевное движение более тонко, как много вычитанного и выдуманного в когда-то так прославленных описаниях природы. Убеждаешься и в том, что весьма сомнительна подлинность выведенных философствующих бродяг. И все же, несмотря на фальшивый иногда тон, несмотря на наивный дидактизм этих рассказов, несмотря на грубость, которая должна была бы только оттолкнуть более тонких читателей, здесь чувствовалась подлинная первобытная сила. «Все же что-то признал критик, хотя бы первобытное». Но стоп! Далее уж совсем приговор безжалостный и обжалованию, как говорится, не подлежащий. «На дне» является вообще поворотным пунктом развития Горького. Еще до этой драмы перешел он от изображения люмпен-пролетариата к описанию мещанской среды. Но в пьесе «На дне» он захватывает еще раз материал своих первых рассказов, показывает знакомые уже из его более ранних произведений образы в новом, еще более выразительном освещении и дает до известной степени сводку всего своего предыдущего творчества. Поморщился. Берется некто, впрочем, и фамилия указана, Лютер, писать о таком предмете, как литература, а слова подбирает в известной степени сводка творчества, да не какого-нибудь предыдущего. Ну ладно, важна суть. Драма «На дне» не означает нового подъема в творчестве писателя, но является заключительным итогом, и после этого оно сжимается со стремительной быстротой. Правда, положительную основу для своего творчества Горький теперь нашел в марксизме. В 1906 году он поехал в Америку. Свои нью-йоркские впечатления выразил он резко преувеличенным очерке «Город желтого дьявола». Так казался Горький потерянным для русской литературы. Но 1913 год принес неожиданность, автобиографическую повесть «Детство», за которой в 1916 году появилась «В людях» и в 1923 «Мои университеты». Эти книги не только лучшие из написанного Горьким, но и вместе с «На дне», конечно, единственное, что из его вещей переживет века. «Спасибо, уважил под конец, пообещал бессмертие. Но цыплят считают по осени, а она еще не наступила. Вон Ролан пишет о весне, Горький, как природа, расцветает вновь каждый май. Так что, господин критик, погодите подбивать итог. Еще кое-что осталось в пороховницах, и сочинено уже, и продолжает сочиняться. Так-то». А что касается языка вашей статьи, господин литератор, надо бы обратить на него сугубое внимание. Признаюсь, в свое время я сам испытал мучительный стыд малограмотности. И наоборот, примеры могу привести. Мог бы назвать среди старых писателей несколько человек, совершенно лишенных таланта и все-таки сделавших себе почтенное имя и хорошо послуживших русской литературе благодаря только отличному знанию языка. А сейчас существуют десятки крупнодаровитых людей, которые почти не могут толково писать по причине своей технической беспомощности. Но это, простите, к вам не имеет совсем уж прямого отношения. Впрочем, учиться никогда не поздно. Только недавно он закончил статью о пользе грамотности, где разобрал немало языковых погрешностей в произведениях молодых писателей, присланных ему из Союза. И родилась мысль создать вроде бы серию статей в помощь начинающим, где, не скрывая ничего, поделиться тем, как и сам учился писать. На столе, на шкафах, даже на полу вороха рукописей и книг.